синие кроссы, боже. Как же мы похожи, готов поспорить на то, что в каждом микро есть такие, как я, моде неугодные. Мои руки к небу, опомнитесь, братья, нас поедает свита наркодилеров сраных. Моего друга на перо виновный не виноват, а папины связи. Адвокат, это дежавю или на повторе, и все так мерзко. Но я клялся любить тебя. И все так мерзко, но я клялся любить тебя. Я слышал от кого-то, здесь есть Бог. Здесь есть Бог, по-любому есть Бог. Мне говорила мать то, что есть Бог, и он хранит каждого из моих кентов. Я слышал от кого-то, здесь есть Бог. Здесь есть Бог, по-любому есть Бог. Говорил отец то, что есть Бог, и он хранит каждого из моих кентов. Стычки с мусорами не меньше, чем у черных. Я не сожалею, что прошел весь путь от школьника до наркомана, до психопата. Верю в Бога истово, остальное вата. В заплеванных пролетах вырастают чемпионы. С хрущевок появляются люди высшей пробы. Стимулы дарит Господь, дабы не пропасть, остаться человеком. На улицах теней, не расставаясь с прошлым. Поэзия сильна, даже если 2-2-2 или 2-2-8. Пацанам большой привет, кто отбывает, Бог вас всех хранит. Я это знаю, колено преклоняю перед святой иконой. Я буду лучше, правда, главное верить в Бога. Я слышал от кого-то, здесь есть Бог. Здесь есть Бог, по-любому есть Бог. Мне говорила мать то, что есть.